Ницца и Конникова посмотрела на генерала ясными глазами, и он понял, что интервью может сворачивать, потому что самое время начинать применять прочие инструменты дознания и подавления девушкиной непокорности, те, что обычно не дают сбоя. «Ну что ж», — задумчиво произнес Глеб Иванович, — «полагаю, многое проясняется. По крайней мере, тот факт, что вполне уж можно обсуждать ваше психическое состояние на профессиональном уровне. У меня есть ощущение, что вы, Наталья Ивановна, не вполне вменяемы на сегодняшний момент. Это и понятно. Незрелая, идеологически не сформировавшаяся личность, начитавшаяся машинописных вишей безумных полууголовных сочинителей, наслушавшись вражеских западных голосов, натасканная таким же, как она сама, злопыхательски настроенными параноиками, дает втравить себя в противозаконную антисоветскую деятельность, идет на Красную площадь и объявляет протест против собственного народа. Странно, что вы, гражданка Иконникова, не прихватили с собой бутыль с бензином, чтобы небольшой костер заодно устроить». Ницца молчала, не удостаивая генерала ответом. Чепайкин поднялся. «Ладно, на этом этапе наш разговор можно считать законченным. Далее, думаю, вам придется пройти психиатрическую экспертизу на предмет вашей вменяемости, а потом... потом вами займутся следственные органы или медицинские. Все зависит от результата экспертизы. А пока прощаюсь, Иконникова, и подумайте о себе. Надумайте чего, дайте знать. Возможно, еще не так все запущено». Он нажал кнопку на столе, вызвав конвоира. Вертухай распахнул дверь допросной и замер по стойке смены. «Уведите», — распорядился Чепайкин и поинтересовался вдогонку. «Кстати, ваши родные поставлены в известность относительно вашего задержания?» И одновременно подумал, что не помешает обыск произвести у девчонки. «Чего найдут, покладистей станет, может, заговорит. Хотя это, может, и не заговорит. Худший детдомский вариант, упертая сволочь». Первые двое суток, пока сидела в милицейском изоляторе, Ницца раздумывала над тем, как дать знать своим о том, что с ней случилось. Просить их сообщить бабушке, единственной на тот момент находящейся в Москве родственнице, она не стала. Таисия Леонтьевна, узнав об аресте, могла бы просто эту новость не перенести. Так казалось Ницце. Севка улетела на конгресс, больше сообщать было некому. Но с другой стороны, ведь все же на Киркиных глазах произошло. Она же сама и передаст тому, кого первым отыщет, если Севка не вернется раньше, а пока, может, вообще никто и не узнает. Если про маму Киркину, Раису Валерьевну, как про остальных вместе с ней, все было известно с первой минуты, к тому моменту уж поднялась волна на Западе и готовился к выпуску первый номер хроники текущих событий, то насчет Ниццы была полная тишина. Кирка, опухшая от горя, страха и слез, моталась, не имея представления, как найти кого-то из ее родни. Всеволод гражданский муж не отвечал. Остальные жили где-то под Москвой, в деревне со странным названием Жижа. И тогда она вспомнила про Юлика, про художника Шварца, дальнего родственника Ниццы по линии приемной матери-иностранки. Про милого 45-летнего дядьку, который так славно изобразил ее анфас, карандаш, картон 20×35, который на прощание там, в полуподвале на Октябрьской, сунул ей тогда в руку номер своего подвального телефона и многозначительно посмотрел в глаза, проговорив, едва слышно, так чтобы не услыхал Ницца. «Я тут по средам обычно заезжаю по делам, так что звони, если что. Маслом теперь напишем на века». И улыбнулся. И ей понравилось, как он улыбнулся. Немножечко стеснительно, да по-мужски, с заметным восхищением, не скрывая, что ему нравится то, что он видит. Про разговор она забыла, но теперь вспомнила и посмотрела на календарь. Надо же! Этот день, 30 августа 1968 года, пришелся ровно на среду. И тогда она нервически набрала номер Шварца на всякий случай для очистки совести. И неожиданно услышала в трубке голос художника. Она начала что-то кричать, пытаясь объяснить про то, что получилось с Ницей, но Юлик не стал вслушиваться, просто коротко сказал: «Приезжай, жду», и положил трубку. Когда она, запыхавшаяся, влетела к нему в полуподвал и открыла было рот, он снова не дал ей говорить, молча приложил ладонь к ее рту, взял за руку и повел внутрь. Там он усадил ее на тахту, налил на два пальца коньяку и скомандовал в приказном порядке: «Пей, Кира». Она как сомнамбула опрокинула в себя коньяк одним глотком, и он, видя, что ей все еще не удается успокоиться, сразу налил еще, снова на два пальца. И она снова выпила, чувствуя, как тепло от второго глотка накрывает тепло от первого, и получается очень тепло. Юлик налил себе и тоже выпил. — А теперь рассказывай, чего там у вас приключилось. Он положил руку на ее ладони, чуть-чуть сжал. — Ницу арестовали! — выдавила из себя Кира и внезапно заревела. Громко и отчаянно. — Что? — не понял Шварц. — Ницу арестовали! — Как это? — За что? — Когда? Тогда она, всхлипывая, глотая слова, уже будучи прилично нетрезвой от выпитого и пережитого, как умело стала рассказывать художнику о себе, о маме, о белой книге, о процессе четырех, о 25 августа и о 26-м, о них с Ницей, как Ница уламывала ее и уломала-таки пойти 26-го вдогонку маме еще семерым, как, дождавшись 12-го удара кремлевских курантов, решительно двинулась к лобному месту, по пути разворачивая плакат, в то время как она, Кира, сдрейфив в последний момент, осталась на месте и даже несколько сдала назад, ближе к зданию ГУМа, чтобы на всякий случай оставался шанс затеряться в толпе. А Ница, догадавшись в последний момент о намерениях подруги, даже не повернулась, а просто пошла вперед, одна. И как ее тут же скрутили, вырвали плакат, стали сбивать ногами, били в лицо, чтобы побольней. А милицейский воронок, неизвестно откуда вынырнувший, через минуту уж не больше стоял рядом, поджидая финала экзекуции. Потом ее быстренько зашвырнули внутрь, и машина уехала. Никто даже ничего не успел понять. Все. — Господи! — пробормотал изумленный Шварц. — Господи Боже! — А Севка знал? — Кира помотала головой. — Кажется, нет. У них разногласия на эту тему были. Я знаю, еще раньше. Но она все равно пошла сама, а он, по-моему, в отъезде сейчас, не отвечает. И я не знаю, как сообщить. Кому? — Так. Шварц постарался собраться, но ему что-то мешало. Мысли толпились в голове, вытесняя одна другую. Новость была настолько необычно чудовищной, что ему никак не удавалось свести их в одно целое.